На шее вздулась жила толщиной в сардельку. Ты давай-ка поспокойнее и без оскорблений. Во-первых, я никакой не охранник и не тренер. Во-вторых, живу я с любимой женщиной, и чья это квартира, мне, откровенно говоря, все равно. А в-третьих, Агафьюшка действительно в санатории от моей конторы. У нас есть санаторий для детей сотрудников. Они там учатся. На свежем воздухе. Хорошо. А я вчера из командировки вернулся оттуда. Но ты там не был, не знаешь, что это такое. А у меня сегодня выходной, и мы тут немножко стресс снимаем. А здесь ты. Слушай, уходи по-добру, по-здорову, ладно? Приедет Агафья. Агата, дыша ненавистью, прохрипел Картье. Мою дочь зовут Агата. И откуда тебе знать, где именно я был? Но мы же в России живем. Значит, не Агата, а Агафья, заявил Вадим, и Лариса ему поддакнула. «Ты, перекачанный придурок, тебе не кажется, что это край уже? Ты к моей дочке какое имеешь отношение, чтобы ей имя выбирать?» «Нищеброд в погонах, лимитчик прыткий!» Кулаки Картье сжались сами собой, и он бросился на Вадима, потому что уже не мог по-другому. Потому что в мужском разговоре, перешагнув красную черту с надписью «Драка», назад пути уже не бывает. Вадим, который служил и был офицером ГУИН, управление исполнения наказаний, и дело имел по большей части с людьми, которых в официальных документах именуют «контингент», дело свое знал туго. Он встретил Картье левым прямым в нос, и от ослепляющей боли Виктор сразу осел, сполз по стене, держась за лицо. Лариса совершенно спокойно посмотрела на все происходящее, сказала: «Ну вы тут сами разберетесь без меня», и ушла на кухню. Вадим взял Картье за шиворот, поднял, как котенка, отволок к двери. «На ногах можешь стоять? Может, в больничку тебя отвезти?» «Пошел ты!» — Картье говорил еле-еле. «Страшного удара хватит ему теперь надолго». «Не хами», — сурово посоветовал Вадим, «а то еще раз огребешь. И не лезь к нам. У нас семья. Меня Агафья папой называет». «Не лезь. Ты здесь сам все разрушил». «Пусти меня, слышишь? Пусти». Освободившись от лапы Вадима, Картье открыл входную дверь, сделал несколько шагов, обернулся. Вадим стоял, подпирая дверной косяк, и был готов к труду и обороне. «Я еще вернусь», — пообещал Картье. «Слышишь, чемпион?» Вадим молча захлопнул дверь, и Картье остался один стоять на лестничном марше. Немного подумал, поднялся на площадку, вызвал лифт. Шофер испугался, увидев его, хотел позвонить в милицию, но Картье попросил отвезти его в травматологическое отделение Первой городской больницы, где знакомый врач, внимательно осмотрев его переносицу и подсокав языком, «Профи работал, круто он тебя!» вправил ему нос без всякого наркоза, и Картье под его пальцами отключился ненадолго. Он явственно, как случалось только до контузии, увидел две на весь грозные панельные девятиэтажки. Рядом с собой труп капитана Горелова с простреленной над правым ухом головой. Капитан лежал в луже собственной крови и мозгов, и в горле у него что-то непостижимым образом булькало, как будто Горелов хотел сказать что-то, о чем-то предупредить, но здесь и так все было предельно ясно. Он оттуда, с девятого этажа одной из выжженных квартир дома, что стоял правее, бил снайпер из числа тех, что наспор вышибает белки глаз со 100 шагов. Охотник за душами. Картье, сержант, остался самым старшим во взводе, выбитым охотником на 2/3. Тех, кто уцелел, душила ярость, но высунуться не решались, боясь, как Горелов давеча схлопотать. «Витька, надо драть отсюда когти», — сказал кто-то за спиной Картье. «Хрен с ним, пусть отцы-командиры решают, чего делать. Наше дело яйца свои спасать. Танк бы сюда», — проговорил еще один из солдат и сплюнул в цементную пыль плевком того же цвета. Цемент въелся в легкие, и там, наверное, останется на всю жизнь. Судя по всему, ненадолго. «Так, Картье принял решение. Так, парни, под мою ответственность отползаем. За грузовик. Там группируемся подвое. Двойками влетаем в дом. Двое впереди, двое прикрывает. Один землю, другой воздух. В подъезде под ноги смотрите, там 100% растяжки. Гранаты приготовьте. Огонь не открывать, а то еще уйдет как-нибудь, падаль. Никто не стал ворчать, все его поняли. По крабье осторожно отползли за остов сгоревшего грузовика, спасительная преграда, за которую охотнику с девятого этажа ничего не было видно. Разделились. Кортье вбежал в подъезд первым, сразу увидел. Чуть над ступенькой, сантиметра на 3-4, тонкая, словно рояльная струна проволочка. Один конец примотан к куску арматуры, вбитым в стену. Другой привязан к кольцу чеки осколочной гранаты «Эвки» в широком обиходе лимонки. Если рванет, то от всех, кто неподалеку, останутся макароны и дерьмо. Кортье ухмыльнулся. Спагетти-болоньези, мать их! Снял гранату с привязи, загнул усы чеки, гранату убрал в карман. Пригодится. Через минуту все ребята уже были в подъезде. Невероятное дело, но никто по ним огонь не открывал, а это означало, что охотник залег наверху без прикрытия и сам поставил растяжку. Сюрпризов от охотника оказалось еще 4 штуки. Времени на их разминирование не было, просто перешагнули и вверх по шажку. Ворвались на 9-й этаж. Правая сторона, квартира прямо, сразу несколько автоматных очередей по комнатам, дым, вонь пороховая, ничего не видно и женский вопль. «Сука!» — заорал кто-то из солдат. «Сука, вот она!» Кортье вбежал в обезображенную комнату. Оконный проем выбит, даже признака рам нет. В углу валяется что-то белое. Присмотрелся — женский труп. Вторая охотница в грязно-белом комбинезоне держалась за бедро. Под рукой у нее расплывалось кровавое пятно. Винтовка с цейсовским прицелом лежала рядом. Вокруг было много гильз. Каждая гильза родила пулю, каждая пуля чью-то смерть. «Это они, Витька, белые колготки. Одну я застрелил, а это ранено. Ты погляди, как корчится, падаль!» «Исполняет!» — отрезал Кортье. «На ноги ее, живо! Раздеть!» «Белые колготки! Сколько о вас написано, сколько сказано, но никто так и не удосужился объяснить, почему вас так прозвали. Из-за колготок ли? Вовсе нет». Белыми колготками на прошлой чеченской войне называли снайперш спортсменок из Литвы и Белоруссии, преимущественно биатлонисток. Никаких колготок они не носили. На войне этот предмет явно излишний. Одевались они в белые термокомбинезоны, простеганные медными нитями. На поясе у такого комбинезона пояс с аккумуляторными батареями. Лежи хоть в сугробе и грейся. Умные люди придумали. А под комбинезоном у женщин-убийц только и было надето, что нижнее белье, в чем убедились Кортье с бойцами, разом стащив с охотницы ее комфортабельный наряд. «Что ж ты, сука, натворила?» Кортье хотел ударить ее, занес руку, и она вскрикнула, закрывая глаза. «Работа у нее такая, Витя, нас убивать. Нам никто не платит, вроде как за родину воюем, за Россию, а им за каждого из нас копейка бежит немалая. Загорелого бы, небось, $500 сразу получила», — сказал кто-то. «А вот и камера у них, чтобы доказательства фиксировать». Кортье заприметил на полу маленькую видеокамеру. «Прямо фронтовая хроника. Занятно будет посмотреть». «Ну что, как там тебя с тобой делать-то? Небось, думаешь, мы сейчас с тобой поступим гуманно? Вызовем тебе лимузин с шофером и доставим в камеру со всеми удобствами? А потом суд, дадут тебе лет 10, выйдешь через 5». Снайперша умоляюще смотрела на него. В глазах ее затеплилась надежда. «Нет, сука, мы тебя сами сейчас осудим. На войне все происходит быстро». Кортье посмотрел на нее с ужасом. «Как она могла? Женщина убивает живых людей, а должна их рожать». Но состояние его длилось совсем недолго. «За бесчеловечное и подлое уничтожение русских солдат и офицеров предлагаю приговорить вот эту вот к смертной казни. Кто за, прошу поднять руки». Единогласно.